Глава 14. «Мне обязательно здесь находиться?» – спрашиваю у матери, когда вижу отведенные нам места. Мое, как я и предполагала, оказывается рядом с братцем. А мне на него, после прошлой ночи и этого утра, когда они так ловко опустили меня на пару с мамой, смотреть тошно. Хотя ее я тоже не горю желанием терпеть так долго. «Конечно», – улыбается она натянуто, «потому что со всех сторон нас фотографируют». Это одна из главных премьер года у Алекса. И мы, как семья, должны не только поддержать его, но и разделить успех, — цедит она сквозь зубы. Можно я хотя бы сяду рядом с тобой? Мне очень хочется отгородиться от Тима. Нет, — чуть ли не рявкает родительница. Все должны видеть, какие дружные у вас отношения с братом. Мне хочется закатить глаза, но я не имею права. Мало того, что меня снова разрядили, как куклу, проклятый корсет и узкую юбку, в которой невозможно нормально и шага сделать, так еще придется терпеть этого мерзавца. Не удалось от меня отделаться? Смотрит на меня самодовольно сводный, когда я опускаюсь на сиденье рядом. Можно подумать, тебе самому в кайф это вот все. Но вместо ответа он как-то слишком близко наклоняется ко мне, так что у меня каждый мускул в теле напрягается. Я впиваюсь руками в подлокотники, и оборачиваюсь к нему, пытаясь понять, что он задумал. Наши лица разделяет всего несколько сантиметров, и взгляд Тима блуждает от моих глаз к губам и обратно. «Мне нравится, как ты нервничаешь рядом со мной», — наконец-то говорит он, и, усмехнувшись, отстраняется. И только тогда я шумно выдыхаю. «Ты мне неприятен». «Как хорошо, что это взаимно». Начало праздничной церемонии отвлекает от Тима. Выступают Алекс, режиссер, актеры, все счастливые и взволнованные. А когда начинается фильм, у меня даже получается забыть о Тимуре, что развалился по соседству. Но это длится недолго, ровно до того момента, как его нога прижимается к моей. Чуть сдвигаю ноги в сторону мамы, но он все равно так или иначе касается меня коленом. Поворачиваюсь к нему, мысленно поджигая его голову. Представляю себе этот факел и даже забываю про коленку. «Что тебе, мышка?» — спрашивает сводный. «Представляю, как подожгу твое бренное тельце, освобождая человечество от тебя и твоего пагубного воздействия». «Надо же, как высокопарно!» — усмехается он, посмотрев на меня, а затем снова возвращая внимание к фильму. «А мне почему-то становится легче после небольшого сеанса визуализации. До конца фильма он больше не задевает меня», и я даже получаю удовольствие от просмотра. На титрах весь зал аплодирует создателям стоя и перетекает в зал с фуршетом. Вечер кажется бесконечно длинным и скучным. Тим все это время слоняется где-то вблизи меня, но периодически к нему подходят какие-то люди. Поэтому я даже не обращаю внимания, когда рядом с ним вырастают две девушки модельной внешности – блондинка и брюнетка. Я же стою рядом с тарелкой, на которую собрала все виды закусок, и лениво жую предложенное. «Тим, ну, пожалуйста», — говорит одна из девушек, — «просто организуй встречу». «Что мне за это будет?» — спрашивает он ее совершенно серьезно. «А что ты хочешь? Мы можем многое», — льнут они еще ближе к нему. И мне становится неприятно от того, что девушки в открытую себя предлагают, будто для них тело — это лишь средство для достижения цели. Товар. И особо не имеет значения, кому его продавать. «Можем поехать сразу после фуршета в отель?» — понижает она голос. «Неинтересно», — спокойно отвечает Тим. «Секс я могу получить, сильно не напрягаясь для этого. Но раз встреча с моим отцом для вас так важна, то я хочу тоже получить что-то эксклюзивное. То, чего я не смогу найти без чьей-то помощи». От его ответа я слегка пребываю в шоке. Во-первых, что это за сказочное задание? Пойди туда не знаю куда, принеси то не знаю что. И, во-вторых, он отказался от секса. Теперь я, не таясь, рассматриваю его и то, как он держится с этими девицами. Хотя сам факт, что какие-то молоденькие актрисульки или модельки ищут встречи с мужем моей матери, настораживает меня, но ответ сводного удивляет. Потому что до этого момента мне казалось, что секс – это все, о чем он думает и что его волнует. Но получается, что я оказалась неправа. И даже не знаю, радует меня такое открытие или же просто интригует. «А что, если мы отдадим тебе пригласительные на одно закрытое мероприятие? понижает голос вторая девушка. «Секс-вечеринки не интересуют». «Милый, а это и не про секс», — говорит она как-то загадочно. Тим смотрит на нее уже более заинтересованно. «Если это то, о чем я думаю, то у вас не получится меня наебать. Я знаю, что подобным мероприятиям перекрыли кислород». «Сам знаешь, что для такого места, где крутятся такие огромные деньги, всегда найдется лазейка». «Хочешь сказать, у тебя есть пригласительные?» «Да, подарил один из участников», — довольно отвечает она. «И я бы не хотела их терять просто так». «И когда вечеринка?» «Сегодня». Лезет в сумочку и достает две пластиковые карточки. «Хорошо», — кивает Тим. «Если это не развод, тогда позвони мне завтра, и я скажу, когда и куда подъехать». «Тим, ты лучший!» — визжит девица, отдавая ему карточки. «Но если ты обманешь нас, у нас сделка, а я всегда выполняю условия сделок». «Ты супер!» — радуются они, а затем уходят, чтобы пофотографироваться с актерским составом фильма. «Что интересного узнала?» — спрашивает сводный, оборачиваясь ко мне. «Лишь то, что ты любитель каких-то особых вечеринок». «Это не просто вечеринка», — усмехается он. «Это совершенно другой мир. Если попадешь туда, твои розовые очки навсегда разобьются». «Почему ты решил, что у меня такая радужная жизнь? Ты ведь обо мне совершенно ничего не знаешь». Надоело, что он постоянно делает обо мне ошибочные выводы. «Но тебе так нравится вешать на людей ярлыки, да? Ты сам-то кто?» «А ты разве хотела, чтобы я узнал тебя лучше?» Подходит ближе и утаскивает с моей тарелки канапе. «Ты и сам не особо горел желанием. Или уже забыл, как запугивал меня?» «И ты послушалась, что подтверждает мою теорию относительно того, что ты готова только к жизни в пряничном домике, а реальный мир тебя переломает». «Это неправда!» В груди становится горячо, и кровь приливает к щекам. «Хочешь сказать, что не расплачешься, если какой-то незнакомец наорет на тебя и не грохнешься в обморок, если у кого-то потечет кровь из носа?» «Да откуда у тебя такое впечатление обо мне?» «Потому что ты ведешь себя, как овца на заклане, послушно выполняя то, что тебе сказано», — больно бьет словами. «А вот это уже просто возмутительно». «Но это не так!» «Правда? Хочешь сказать, что готова сейчас сбежать отсюда и пойти туда, где хорошим девочкам появляться не стоит?» «Ты просто берешь меня на слабо». «Потому что я знаю, что у тебя кишка тонка, и ты молча будешь делать все, что скажет тебе мамочка. И когда она выдаст тебя за какого-то мерзкого толстосума, то и тут ты ей возразить не сможешь». Каждое его слово злит. «А знаешь что? Пойдем. Я хочу на эту чертову вечеринку, но только для того, чтобы ты раз и навсегда от меня отстал». «Ты мне не интересна, чтобы я к тебе приставал». «Но постоянно меня цепляешь. Поэтому сейчас мы идем туда, куда ты собрался. А потом ты перестаешь цеплять меня. Договорились?» Вижу, как у него вспыхивают азартом глаза, и уголки губ приподнимаются в легкой усмешке. «Договорились», — протягивает он мне руку. Смотрю на его длинные пальцы, раздумывая, стоит ли в это ввязываться. Но потом сама себя одергиваю. Никто не тянул меня за язык. Я сама предложила ему эту сделку. Значит, не остается ничего иного, как ответить на рукопожатие. А через 5 минут мы сидим вдвоем на заднем сиденье такси, и я с ужасом понимаю, что заключила сделку с дьяволом.